Глава вторая. Королевский город. Описание королевского города на реке Хамбер и кораблей, проплывающих по его улицам, автор позволил себе некоторые ремарки по поводу китов, викингов и моряков. Глава завершается посещением церквей в Беверли и Селби.